ставил фильм «Поннель», и чьими постановками опер на сценах театров я уже давно восхищался. Кроме того, я дебютировал во Франкфурте в «Силе судьбы». Затем я впервые спел в «Девушке с запада» Пуччини, которую очень люблю. Поставил оперу еще один блестящий режиссер Пьеро Фаджионе в Турине. Я и раньше пел в спектаклях, поставленных Понелем, но во всех случаях входил в готовые спектакли, а съемки фильма «Мадам Баттерфляй» дали мне наконец-то возможность поработать с Понелем непосредственно. Постановка была превосходна, и я очень высоко оценил все находки Жана Пьера в моей партии. Пинкертон часто получается бесцветным, однако трактовка Жана Пьера сделала партию выигрышной. В самом начале, во время оркестрового вступления, Пинкертон медленно идет по сцене. Он потрясен смертью Баттерфляй, прислоняется к стене хрупкого японского домика, затем гневно отшвыривает от себя Гуро, который предлагает ему другую японскую девушку. Вся опера построена как воспоминание Пинкертона, это старый прием, но здесь он оказывается в высшей степени убедительным. Жан-Пьер предложил мне сыграть беззаботного, легкомысленного молодого моряка, у которого в каждом порту есть подружки. Он хочет приятно провести время и в Нагасаки, не обращая внимания на предостережение Шарплеса. Шарплес же предупреждает Пинкертона, что у Чиво-Чиво-сан есть сердце, и Пинкертону следует быть серьезнее. Сцены, где Гаро просит у Пинкертона денег, чтобы заплатить семье и свидетелям, получилось замечательно. По ней можно судить о блестящем чувстве юмора, которым обладает Жан-Пьер. Мирелла Френи исполняла партию «Баттерфляй». У нее был белый грим, но огромные глаза Миреллы мешали созданию восточного колорита. Приходилось так сильно натягивать кожу около глаз, что Мирелла страдала от боли. Мирелла очень естественна и мила. На первый взгляд даже кажется, что она не особенно сложная личность. Певице удалось правильно, с большим умом, выстроить свою карьеру. От партии субреток через роли в операх Пуччини к драматическим партиям в произведениях Верди. У Миреллы великолепное дыхание и удивительная сила голоса в верхнем регистре. Со времени постановки «Баттерфляй» я много раз работал с Понелем, и всегда сотрудничество с ним приносило мне огромную радость. Понель — фанатик, он ни на секунду не позволяет себе расслабиться, но его идеи всегда настолько интересны, что переносить напряжение, работая с Понелем, гораздо легче, чем испытывать неприятное чувство пустоты, исходящее от режиссера, не имеющего идей вовсе. Мне кажется, что напряженный труд в театре скорее возбуждает, чем истощает. И нет ничего более вредного для нервов артиста, чем ждать, не осенит ли, наконец, дельная идея сомневающегося режиссера, поскольку сам он еще не решил, что же делать дальше. Жан-Пьер иногда может показаться капризным. Я заметил, что он, как и Фрэнк Карзара, всегда стремится подчеркнуть в позитивном или негативном смысле, в зависимости от ситуации, религиозные мотивы сюжета. Однако Жан-Пьера никак не назовешь слепым или глухим. Он не будет упрямо держаться за какую-либо идею, если увидит, что она неудачна, и спокойно выслушает певцов, у которых есть собственное соображение о своей партии. Мягким его не назовешь, однако если меня что-то сказано им не убедило, если я не чувствую, что он прав, я могу серьезно обсудить с ним проблему. Он хочет, чтобы певцы всегда понимали его точку зрения и, в свою очередь, стремится понять мотивы певца. Особого разговора заслуживает профессионализм всей команды Жан-Пьера, удивительный организационный порядок, царящий в ней. Все это позволяет режиссеру одновременно работать над тремя или четырьмя постановками, всегда добиваясь самого высокого уровня. Как и Франко Дзефирелли, Понель начинал с того, что повторял постановку одной и той же оперы в разных театрах. При этом в каждом повторе он уточнял или изменял некоторые детали, подгоняя их под особенности данного театра. Он никогда не стремился специально вводить в спектакль какие-то броские идеи только потому, что они новые. Внутренняя стройность концепции Понеля уберегает его от трюкачества. В том, как он располагает актеров на сцене, есть своеобразная хореографическая логика. А такое расположение вовсе не затрудняет нашу игру, а напротив, облегчает движение спектакля, и перенос постановки из одного театра в другой, именно благодаря ее вычисленности, намного проще. Все это особенно важно для последних постановок Панеля. В начале Жан-Пьер